Виктория Павлова, раньше работавшая маркетологом в Синтехе, перекатилась за большой валун и осторожно выглянула из-за камня. Уже пошла вторая неделя с того момента, как она оказалась в этом портале и застряла, в безуспешной попытке пройти локацию. Начиналось все неплохо. На накопленные деньги она купила в охотничьем магазине блочный лук, не став связываться с арбалетами, взяла почти сотню стрел и после долгих тренировок неплохо с ним освоилась, начав даже попадать в мишень с расстояния в 30 метров. Размолвка с остальными членами отряда только подогрела ее желание уйти, оставив всю грызню в стороне, и она решила проходить порталы самостоятельно. Первые три вообще не вызвали никаких проблем. Мощное оружие с охотничьими стрелами помогало решать проблемы издалека, не подпуская монстров на расстояние вытянутой руки, а очки характеристик, преимущественно вкладываемые в ловкость и силу, позволяли натягивать тетиву до упора, увеличивая пробивную способность. Ради интереса выпущенная ею стрела с бронебойным наконечником пробила ствол дерева и застряла глубоко внутри. Девушка, не сумев ее вытащить, переломила древко и сравнила с целым снарядом, с удивлением заметив, что она вошла вглубь на 10 сантиметров. Вот только проблема заключалась в том, что в месте, которое она штурмовала, был мощный деревянный частокол, за которым скрывались гуманоидные противники, смутно походящие на людей, только с непропорционально развитыми конечностями и абсолютно лысой головой, и если с ними она могла справиться, то шаман, лечащий тех, в кого она попадала своими стрелами, вызывал огромные проблемы. Убить его самого не получалось, он постоянно ходил под защитой верных воинов и не выбирался за пределы селения. Вика потратила больше половины остававшихся стрел, стараясь убивать противников с одного выстрела, но наученные горьким опытом враги больше не подставлялись. В первый раз, заметившие девушку дозорные протрубили в горн, открылись ворота и выметнулся небольшой пеший отряд, отправившийся в атаку на нападавшую. Она издали перещелкала большую часть, а когда попыталась на плечах отступающих ворваться в опорный пункт, ошибочно воспринимая их недоразвитыми созданиями, навстречу ей выступил еще один слаженный отряд, на этот раз закрывающийся щитами, под прикрытием чертового шамана. Любые несмертельные ранения он сразу исцелял, и Виктория была вынуждена отступить. И теперь воцарился вооруженный нейтралитет. Противник не выходил за пределы своего поселения, оставаясь в нем даже ночью, а девушка караулила возможность атаки, уходя в расположенные недалеко пещеры только для сна. Проблему усугубляло то, что у нее оставалось всего 10 стрел, и она понимала, что их ей явно не хватит, да и еды было буквально на пару приемов пищи. Приходилось только надеяться, что развиваемый все это время навык концентрации поможет ей выйти из этой ситуации. Открыла еще раз описание и перечитала. Каждый уровень навыка увеличивает скорость восприятия и уменьшает время реакции на 20%. По ее расчетам, пятый уровень навыка в теории должен был увеличивать субъективное время для нее в два раза. Она уже десяток раз пожалела, что первоначально вкладывалось в инвентарь, позарившись на возможность переноса больших объемов, в глубине души рассматривая вопрос заработка на контрабанде, но в итоге оказалась заперта в локации, и тщательно сберегаемые очки навыков пригодились для усиления боевой способности. За пределами частокола мелькнула лысая голова, надпочечники выбросили ударную дозу адреналина и мир замедлился в два раза. Девушка слитным движением вскочила из-за валуна, натянула тетиву до уха и, прицелившись, отпустила ее, завороженно наблюдала, как та сначала взрезает воздух, а затем попадает прямо в глазницу, пронзая ее насквозь и выходя из затылка. Позволив себе поддаться секундному сожалению о том, что если бы она с самого начала изучала самый первый доставшийся навык с невзрачным названием «концентрация», то уже могла бы замедлять свое субъективное время в три раза и с легкостью проходила локации в одиночку, но отложив это на потом, направилась к воротам, убрав лук в инвентарь, достав взамен него острые клинки, которые взяла в руки. Противник также скрывался за высокими стенами, но теперь это играло на руку девушке, она незамеченной добралась до бревен, разбежалась и прыгнула вперед и вверх. Время вновь послушно замедлилось, и летящая девушка с легкостью воткнула кинжалы в стыки между деревьями и, подтягиваясь, поползла вверх. Преодолела пятиметровую стену и, оказавшись наверху, снова достала дальнобойное оружие. Оставшиеся 9 стрел нашли свою цель, и выбившая наиболее опасных для нее противников, Вика бросилась по лестнице вниз, к бегущим гуманоидам. Двигающиеся в ее восприятии в два раза медленнее противники стали легкой добычей. Пропустила удар копья чуть выше своего правого плеча, скользнула под ним и вскрыла глотку. Не тратя на еще движущийся труп время, сделала следующий шаг и просто пнула поднимающегося навстречу противника, отправив его вниз головой в полет. Мягкое сияние сзади заставило ее коротко выругаться, и обернувшись, она увидела совершенно целого противника, уже замахивающегося на нее выхваченным из-за пояса коротким мечом. Воткнутый в глаз кинжал во второй раз оборвал его жизнь, и не став доставать его из глазницы, чтобы его не смогли исцелить снова, девушка перехватила выпавшее у него ранее копье и метнула в уже встающего с земли монстра, которого после перелома шеи восстановил шаман. Острие на длинном древке пронзило все тело насквозь, наколов его как бабочку, и воткнулось в землю, создав причудливую экспозицию сумасшедшего энтомолога. Осталось всего три противника, сам шаман и два его охранника, которые теперь медленно отступали, пятясь от страшного человека, сначала уничтожившего охотничьи партии за пределами селения, а теперь пришедшего внутрь, за жизнью оставшихся. В воздухе коротко свистнул летящий клинок и пронзил полуголую грудь правого гуманоида. Шаман сориентировался, выдернул клинок, снова применил свою магию, и бившая толчком из пореза кровь остановилась. Увидев, что девушка осталась без оружия, оба защитника бросились в атаку, но уже подбегая, они увидели, как у нее в руках сверкнула сталь отобранного меча, и легко ушедшая от ударов девушка, довольно осклабившись, отрубила им головы. Вскинутый шаманом в попытке защититься посох она разрубила на две части, а потом, не заморачиваясь, отсекла и ему голову. Для гарантии вонзила клинок в сердце и, уставившись на появившийся рядом портал, обессиленно уселась на землю. Глава 15. Старый проводной телефон затрезвонил противной трелью, и медленно куривший сигару владелец кабинета, будто ожидая звонка, быстро поднял трубку. «Генерал Стивенсон, отряды готовы к выступлению, техника на позициях, по вашей команде все начнут движение». «Хорошо». Одетый в военную форму, тучный мужчина сам себе кивнул, положил трубку обратно и встал с кресла. Бросил взгляд на стоящую рядом женщину средних лет, выглядевшую довольно усталой и забитой, обратился уже к ней. «Открывай». Она взмахнула рукой, возле нее развернулся высокий прямоугольник, обрамленный угольно-черными рамками, из которого немного потянуло холодком. Толстяк, ни секунды не сомневаясь, шагнул внутрь, оказавшись за 1000 километров от прошлого места. Осмотрелся по сторонам, отметив, хотя и зная это заранее, что находится в ангаре разгромленной военной базы. Сзади, из пустоты соткалась фигура портальщицы, и она заняла место за правым плечом своего нанимателя. Мужчина обвел взглядом ровные шеренги морских котиков, стоящих в полном обмундировании в ожидании его появления, и, прокашлившись, начал говорить. «Бойцы!» — раздался его зычный голос, эхом разнесшийся по огромному помещению. «Настало время с честью исполнить свой долг. С момента основания ваши предшественники доблестно исполняли свои обязанности, и вы, переняв их опыт, продолжили гордо нести боевое знамя. Не было ни одного конфликта, в котором ваш отряд бы не принимал своего участия. Годы тренировок, регулярные боевые выезды раз за разом подтверждали вашу квалификацию. И сейчас здесь отобраны лучшие, те, кто кровью доказал верность делу нашей великой страны». Он начал медленно прохаживаться мимо строя бойцов, продолжая зачитывать выученную заранее речь. «Вторжение в Гренаду, операция «Главный шанс», «Буря в пустыне» и десятки других операций. В каждой из них проявлялась беспримерная храбрость и выучка подразделений, с легкостью выполнявших все поставленные задачи, несущих с собой свет демократии. В этих диких землях до сих пор, от одного упоминания морских котиков, взрослые люди писают в свои штанишки, а матери пугают своих детей». Пошутил он, внимательно отслеживая реакцию бойцов на его слова. «Но сегодняшняя миссия, по своей важности, превышает все, что было раньше. Весь ваш боевой опыт нарабатывался ради этого момента». Генерал на секунду прервался, обвел взглядом притихшие шеренги, с жадностью внимающие каждому его слову, и продолжил. «Нью-Йорк, жемчужина восточного побережья нашей страны, сгорела в огне ядерного взрыва. Наш президент погиб в чертовом русском портале. Вы все были в них и знаете, насколько опасен каждый из них, а они обманом заставили лидера нации зайти в него, где предательски убили. Они вступили в сговор с нашими противниками и вероломно напали на нашу землю, уничтожив наступательный потенциал наших вооруженных сил. Ядерный щит разрушен, большинство наших баз разгромлено и практически вся техника уничтожена вражескими летательными аппаратами. Толстяк обвел рукой обрушенные и закопченные в пожаре стены, подтверждая свои слова и добавив в голос экспрессии, по совету писавших текст психологов, сделал следующий шаг. Миллионы наших граждан убиты, испепелены и поражены радиацией. До сих пор они гибнут под завалами города, куда не могут пробраться спасатели. Каждый день и каждый час сотни человек продолжают погибать от последствий взрыва. Ваши друзья, ваши знакомые, ваши жены и дети. Я знаю, что многие умерли от атак проклятых русских. Их души взывают к отмщению, и сегодня у нас появился такой шанс. Он повернулся к так и стоящей на своем месте женщине и представил ее. Мисс Паупалиски. Беспримерно храбрый боец, силой вырвавшая способность открытия порталов в те места, где она до этого была раньше. Не буду говорить о сложности операции, которая позволила ей побывать на территории врага в это напряженное время, но теперь мы можем поразить врага в самое сердце. Красная площадь станет плацдармом нашей армии вторжения, и вам выпала честь нанести первый удар. Пока армейские подразделения будут держать оборону, захватив окружение, вы как ударный отряд захватите Кремль, показательно уничтожив всех, кто попадется вам на пути, и принесете голову их президента мне на блюдечке. И только тогда отомщенные души смогут спать спокойно. Только кровавая баня и террор смоет ядерный пепел с улиц наших городов. Раздавшийся слаженный крик из глоток бойцов послужил сигналом, и женщина, шагнув вперед, с натугой развела руки. Перед ней, потрескивая от напряжения, начал разворачиваться огромный проход, через который виднелась ночная Москва. С оружием наперевес, без тени сомнений, морские котики бросились вперед, один за одним пробегая через портал и оказываясь за тысячи километров от точки отправления. Взревели моторы, и в него потянулась техника, захватывая первый плацдарм. Первые росчерки разрывов перечеркнули красные стены Кремля, ознаменовав собой новый виток конфликта. Мы только легли и уснули, когда меня из дремы вырвал звонок коммуникатора. «Слушаю», — сонным голосом ответил я. «На город напали», — раздался крик в ухе. «Общая тревога. Они на Красной площади». Вызов завершился, и я недоуменно посмотрел на незнакомый номер на голографическом экране. Что за идиотский розыгрыш посреди ночи? Я перевернулся на другой бок, обнял сладко сопящую Машу и закрыл глаза. Но сон не шел, из головы не выходил странный звонок, да и еще в уши начал ввинчиваться неумолчный вой сирен. Я подскочил с кровати, как только осознал, что слышу, и, подбежав к окну, раскрыл его на полную, впустив холодный зимний воздух в квартиру. Вместе с ним ворвался и грохот выстрелов с крупнокалиберного оружия, перемешанный с взрывами и истошным воем сирен. «Максим?» — с кровати раздался сонный голос. «Что случилось?» «Это что, выстрелы?» «Не знаю», — коротко бросил я в ответ. «Кто-то позвонил, сказал, что на город снова напали и враги находятся в центре. Будь дома и надень костюм». Я спешно накидывал на себя вещи и проверял инвентарь. Комплект снаряженных магазинов к автомату, пистолет, аптечка первой помощи. «Маша, слушай внимательно. Я побежал, а ты активируй костюм, закройся и никому кроме меня не открывай. Достань оружие и будь наготове. Если будут проблемы, уходи в обычный портал и сиди там, жди моего звонка. Вызовы работают даже в них. Ни в коем случае не ввязывайся ни в какие проблемы. Стой, я с тобой хочу». Я подошел к девушке, сидящей в кровати, и обнял ее. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Там слишком опасно, и я не могу тебя туда пустить». «А как же то, что ты сам туда пойдешь?» — логично возразила она. «Я не могу не пойти. Ты же знаешь, меня чертовски сложно убить. Тем более, у меня есть возможность помочь, и я должен ей воспользоваться. Если нападающие достигнут своей цели и убьют президента, то страна рухнет в пучину междоусобной войны. И это будет конец всего, что нам дорого». Я поцеловал девушку, активировал свой костюм и, открыв дверь, побежал по лестнице, огромными прыжками перепрыгивая все ступеньки в пролете за раз. Выскочил из подъезда и черной тенью промелькнул мимо настороженно всматривающегося в ночное зарево охранника. Канонада выстрелов нарастала с каждой минутой. Видимо, к месту конфликта начали подтягиваться внутренние войска. И судя по звуку, там развернулась нешуточная война. Каким образом противники опять оказались в городе? Что вообще происходит с нашей системой обороны? То самолеты над небом Москвы, то ракеты, теперь вот вообще, наземное нападение. Расстояние до площади я пробежал за минуту и, выбежав из-за угла универмага, остановился. Центр просто полыхал, огромное количество военных грузовиков чадило черным дымом, догорая кострами, за их горящими остовами прятались танки, периодически отстреливающие снаряды в стену Кремля. На моих глазах, от тонкой фигурки протянулся дымный след и на кирпичной кладке расцвел огонь взрыва, проделавший в ней очередную дыру. Обвалился приличный кусок, обнаживший вход в святая святых города и, взревев моторами, ранее укрывавшаяся техника под обстрелом со стен, рванула внутрь. Мавзолей вообще представлял из себя дымящуюся груду развалин, слишком часто в него прилетал дружественный огонь, которым пытались выдавить врага. Творилась какая-то безумная вакханалия. Из пустоты появлялась новая техника и люди, которые сходу бросались в бой. По ним со всех сторон вели огонь подтягивающиеся внутренние войска, а где-то в бой вступили даже обычные полицейские, после прошлого случая поголовно вооруженные автоматами и снаряженные бронежилетами. Наверное, только поэтому еще не захватили весь центр, хотя вооруженные появляющиеся солдаты в первую очередь стремились попасть на огороженную высокой стеной территорию, оставив захват универмага, возле которого я стоял, на потом. В воздухе раздался шум винтов и над площадью появился вертолет, тут же взлетевший чуть выше и выпустивший по стене весь боезапас ракет. По нему практически моментально отработало ПВО с башен Кремля, но свою задачу он выполнил, разрушив еще часть защитных сооружений. В разных местах, где сражались люди между собой, мелькали всполохи навыков. Мимо меня прокатилась огромная водная волна, снесшая собой припаркованную легковушку, и я ошеломленно отшатнулся. Как можно пробраться через этот хаос? По неопознанной черной фигуре огонь будут вести обе стороны конфликта, не разбираясь в том, враг это или нет. Да я бы сам открыл огонь по мутному человеку, который крадучись пробирается мимо воюющих. Я окинул взглядом окружение, увидел возможности, зацепившись пальцами рук за выступающие неровности, полез вверх по стене универмага. Пляшущие тени и ночь надежно укрывали меня от взора противника. По крайней мере, я так думал, пока в спину не прилетела очередь. Сработавшая защита остановила пули, но я понял, что это лезть дальше мне точно не дадут и делать это под огнем, явно бесперспективная идея. Поток противника из портала не иссякал, и новые появляющиеся бойцы рванули во все стороны, беря под контроль всю площадь и выдавливая с прилегающих улиц разрозненные очаги сопротивления. Я упал на ноги, спрыгнув с высоты второго этажа, перекатился и, достав из инвентаря автомат, отправил короткую очередь в сторону бегущего ко мне отряда. Две фигуры, получившие свои порции свинца, повалились на брусчатку, а три оставшиеся, вскинув оружие, открыли ответный огонь. Слишком маленькое расстояние до центра вторжения не позволяло нормально вести бой, и рефлекторно прикрыв голову рукой, я прыгнул в окно, расположенное как раз на уровне земли. Уже выбитое взрывами стекло ровным слоем покрывало полуподвальный этаж универмага, и я, ощущая его хруст под ногами, развернулся, прицелился и выстрелил в подбегающего врага. Затем перевел ствол автомата чуть в сторону и выпустил остаток магазина. Если четвертая фигура, получив попадание, послушно упала, то последняя наоборот, только ускорилась, живым снарядом влетая в помещение. Не успевая перезарядиться, я выхватил из инвентаря пистолет и всадил все патроны в металлически поблескивающую голову. Пули не оказали видимого эффекта и, судя по песочной форме, в которую был надет нападавший, американский военный встал, довольно осклабился и, картинно размяв шею, ринулся в ближний бой. Такое ощущение, что он весил целую тонну. Мои удары он игнорировал, а от попыток захвата легко освобождался. Я отпрыгнул чуть назад, разрывая дистанцию, вытянул вперед руку, и возникшее в воздухе облако каменной картечи отшвырнуло его к противоположной стене. Правда, это не дало никакого эффекта, он действительно был совершенно непробиваем. Навык, которым я убивал разных монстров, безобидно разбился на мелкую каменную крошку о его металлическое тело, и он уже вновь вставал, отряхивая продырявленную форму. Мелькнула мысль о том, что его можно расплавить струей огня, но подумав, я отбросил эту мысль. Начнется пожар, и это добавит только больше проблем к тем, что сейчас творятся снаружи. Осушение тоже не факт, что сработает. Как я понял, его тело стало полностью металлическим. Если бы только кожа обрела твердость стали, то полученный практически вплотную залп должен был превратить все его внутренние органы в кашу, но вот он, стоит и приглашающе машет ладонью. Разбежавшись, я прыгнул и в прыжке нанес удар двумя ногами в грудь, снова сбивая его на пол, взял в захват и, приложив ладонь к голове, активировал навык ледяной сферы. Долгие, томительные 2 секунды и, наконец, противник, переставая вырываться, затихает. Охлаждение до отрицательной температуры успешно сработало на его металлической голове, превратив содержимое, из чего бы оно ни состояло, в лед. Я отпустил тело, и она с громким стуком упал на керамогранитный пол, расколов ударом плитку. «Что-то я становлюсь стар для всего этого», — произнес я устало, и выглянул в окно. Канонада выстрелов и не думала утихать, а из портала в центре площади все так же, неостановимым потоком шла техника. На моих глазах, с пронесшегося мимо истребителя в него устремился целый поток ракет, причем большая часть пролетела насквозь, попав в многострадальные развалины мавзолея, а одна влетела внутрь, и поступление техники ненадолго прекратилось. Восприняв это как шанс, я вновь выскочил на улицу и полез на крышу. Ловкие движения, в процессе которых я, пальцами цепляясь за выступы, забрался наверх и, быстро осмотревшись, спрятался за каменной трубой. Затем из инвентаря достал снайперскую винтовку, скопированную мною в портале с черными ползунами, и в прицел, оглядел поле боя. Очаги сопротивления внутри территории Кремля, с которыми велась перестрелка, пылающая Красная площадь, забитая вражеской техникой и вновь восстановившийся поток вражеской техники. Я навел прицел на появившийся из воздуха танк и заметил кое-что интересное. В тот момент, когда техника частью еще находилась на той стороне, был виден разрушенный закопченный ангар с солнечным днем и вереница техники, которая тянулась к нам. Как только она пересекала границу, поверхность портала становилась похожа на решето, и в обратную сторону уже ничего не попадало. Пули, снаряды, ракеты, все пролетало насквозь. Я прильнул к окуляру прицела и, затаив дыхание в короткие моменты проявления обратной стороны, начал высматривать все подозрительное. Стоящую в отдалении женщину я заметил не сразу. Вооруженные люди с военной техникой оттягивали на себя все внимание, но начавшаяся суета подтвердила мои мысли. После случайно прорвавшейся ракеты, которая унеслась вдаль и взорвала грузовик за пределами ангара, военные начали предпринимать действия для защиты. Тащили разборные щиты, мешки с песком и начали устанавливать все это вокруг так и стоящей женщины. Внутренне сомневаясь в своих доводах, я медлил. Несмотря на то, что я уже убивал людей, и буквально 5 минут назад отправил на тот свет еще 5 противников, с женщинами мне еще не приходилось сталкиваться в бою. И внушаемые с детства мысли о том, что девушек нельзя обижать, причудливо накладывались друг на друга, мешая теперь выстрелить. А вдруг она просто так стоит, как наблюдатель и единственная женщина, и именно поэтому ее так стремятся защитить? Хотя это, конечно, вряд ли. Судя по военной технике, это были американцы, а у них в вооруженных силах нет недостатка в девушках, в том числе и на командных должностях. Как 10 лет назад назначили на должность главнокомандующего военно-морских сил женщину, так с тех пор только они и занимали это место. Ничего не могу сказать про их компетентность, но просто вспомнился такой забавный факт. Я осознавал, что мне нужно выстрелить, и даже если я окажусь неправ, никто меня не осудит. В конце концов они опять первые напали, причем сразу начали стрелять на поражение. Я когда осматривался, видел лежащие трупы обычных людей, которых вторжение застало врасплох. Москва — большой город, который даже ночью бурлит жизнью, и Красная площадь не стала исключением. Прогуливающиеся туристы, случайные парочки, да даже простые прохожие, все они стали жертвами необъявленной войны, когда внезапно появились вражеские войска, беспощадно атакующие все, что движется. Такое ощущение, что их цель заключалась в максимальном наведении паники, а атака Кремля стала побочной целью. Тем более, насколько я знаю, президент не живет в нем, а просто приезжает на работу. Ну или у них сработали информаторы, которые подтвердили его наличие на месте, поэтому и выбрали такое место для нападения. Выцелил ее фигуру и, дождавшись, пока через портал начнет проезжать танк, нажал на спуск. В самом широком месте размер площади не превышал 75 метров, а портал открылся практически в его середине, и можно сказать, что я стрелял прямой наводкой, буквально в упор. Крупнокалиберная пуля с винтовки преодолела крошечное по своим меркам расстояние, и, воткнувшись ей в плечо, разворотила руку, отбросив назад. Проход замигал, пошел рябью, как старый телевизор, и исчез, заодно разрезав проезжающий через него танк на две части. Я понимаю, что надо было стрелять в голову, и осталась вероятность того, что порталистка выжила, а значит, что в теории ее могут поднять на ноги, просто пронеся через заранее очищенный от монстров портал, но у меня просто не поднялась рука стрелять на поражение. Возможно, я об этом еще не раз пожалею, но проход уже закрыт, и поздно что-то менять. Враги, увидевшие, что подкрепления прекратили прибывать, ушли в глухую оборону и, закрепившись в окружающих зданиях, начали стрелять на любой шорох, осознав, что помощь скорее всего уже не придет. В отличие от обстановки на площади и окружающих домах, за разломом все только нарастало. Президентский полк, базирующийся на территории Кремля, и подразделения Федеральной службы охраны, щедро разменивали свои жизни в попытке сдержать продвижение нападающих, но ночь и неготовность к нападению сделали свою черную работу. Атакующие солдаты четко знали свое дело, были хорошо вооружены и не стеснялись расходовать боеприпасы, а наличие тяжелой техники помогало уничтожать возникающие очаги обороны. Немного уравновешивало ситуацию то, что защищающиеся практически поголовно обладали системными навыками и с первых дней регулярно зачищали порталы, и теперь как могли, сдерживали атаку. И если бы у них было еще несколько месяцев на свободное развитие, то возможно ситуация бы была совсем другой. Но пока тяжелая техника все еще царила на поле боя, шквальным огнем сметая выстроенную оборону. Появившиеся на поле боя вспышки я сначала принял за возобновившие работу вражеские порталы и возмущенно застонал. Но когда навел прицел на ближайшую, то, не веря своим глазам, замер в шоке. Из них потоком повалили самые разнообразные монстры, сразу же бросившиеся в рукопашную атаку на бойцов. На моих глазах по брусчатке пропрыгал большой зеленый слизень, не реагирующий на шквал автоматного огня, и обволок ноги сразу же истошно закричавшего человека, тут же начавшего растворяться в сильнейшей кислоте. Военный упал, лишившись нижних конечностей и обдирая ногти на руках, пополз по брусчатке, подтягивая свое тело. Слизень сжался и прыгнул, моментально догнав жертву, причем приземлился ему на плечо. Досматривать, как он растворяет бедолагу, я уже не стал, переведя прицел дальше. Сотни монстров, как уже знакомых мне, так и совершенно новых, атаковали все очаги сопротивления. Краем глаза я заметил появившееся сбоку меня на крыше свечение и перевел ствол винтовки. Вышедшего из портала монстра, похожего на облезлого волка, только размером с теленка, всего покрытого гнойными ранами, снесло с крыши, а в коммуникаторе появилось уведомление. Не отводя взгляда в сторону, открыл его и ошеломленно уставился на знакомую надпись. Убит чумный пес 16 уровня. Получено 70 единиц опыта. Какого черта вообще происходит? Я набрал номер машины на коммуникаторе и облегченно выдохнул, услышав ее голос. «Ты в порядке?» – спросил я ее. «Да, сижу, жду. В дверь никто не ломился, к окнам я не подхожу, костюм не деактивирую». «Хорошо, будь наготове, здесь настоящая война, вдобавок еще открылись порталы, из которых полезли монстры. Если что, сразу уходи в безопасную локацию и сиди там. Может, мне к тебе прийти?» «Нет», – остановил я ее. «Даже не вздумай. Тут вообще не пойми, что происходит. Все воюют против всех. Все, я выдвигаюсь дальше. Будь осторожен», — раздалось в ответ перед тем, как я повесил трубку. Заодно позвонил брату и успокоился. В отличие от Москвы, у них во Владивостоке все было тихо и спокойно. Никакого нападения, и уж тем более по городу не открывались порталы, выпуская из своего чрева кровожадных монстров. Я все-таки отвлекся на телефонный разговор, и поэтому снесшая меня с крыши огромная лапа монстра стала для меня полнейшей неожиданностью. Уже в полете я увидел, что на крышу практически вылезла из зеркальной поверхности огромная крылатая тварь, похожая на горгулью. Удар, который поднял меня в воздух. Защитный костюм в очередной раз спас мою шкуру, и я, прокатившись по брусчатке, подскочил в воздух и бросил взгляд по сторонам. Взревевший монстр привлек к себе внимание, и на его груди расцвели огоньки разрывов, а я, увидев, что все отвлеклись на ревущую тварь, и пользуясь тем, что она закинула меня на середину площади, бросился к проломам в стене, стремясь уйти с открытого места. Глава 16. Экстренно поднятый с кровати президент быстро включился в работу. Принятое раньше решение о том, что в ближайшее время жить нужно в Кремле, полностью себя оправдало. Если бы порталы открыли за городом, в районе его резиденции, то несмотря на любую защиту, она была бы уже сметена непрерывным потоком атакующих, а так, оборона еще держалась, пусть и ценой огромных потерь разрушенного центра города. Заодно помогла смена главной резиденции на запасную. Основная атака велась со стороны Мавзолея, и если бы он оставался в Сенатском дворце, то бои бы велись уже внутри здания, а учитывая ночное время, то его вообще могли бы взять практически в кровати. Он, конечно, не сомневался в своих силах, и скорее всего смог бы отбиться от прямого нападения, но шанс оставался. Теперь же им было нужно прорваться через всю территорию к Большому Кремлевскому дворцу, не в пример лучше защищенному. «Докладывайте, что вообще тут происходит», — коротко бросил правитель находящимся в укрепленном помещении людям. После начала военных действий первые лица государства, осуществляющие экстренное управление, жили рядом, именно на такой случай, и как оказалось, это было правильное решение, хоть большинству это и не нравилось. Зато сейчас управление не было потеряно, и буквально через несколько минут после появления противника, все были подняты по тревоге и собрались для выработки мер противодействия. «Мы атакованы противником, расквартированные на территории Кремля силы сдерживают атаку, но проигрывают. В центре площади открыт портал, из которого непрерывным потоком валит вражеская техника. Расстояние до стены всего 30 метров, и мы оказались к такому не готовы. Уже выяснили, чья это работа?» Задал он логичный вопрос. «Судя по вооружению и форме, это американцы. Нам докладывали, что они скапливают остатки своих сил на базах, но мы и предположить не могли, что в их руках окажется технология порталов, способная массово перебрасывать войска. С этим будем разбираться потом. Что по обороне? Сколько мы можем продержаться и когда прибудут остальные силы? В городе и вокруг него у нас расположено огромное количество частей, где все подкрепления. Нападение произошло 15 минут назад, и несмотря на то, что военное положение никто не отменял и все должны быть на казарменном положении, требуется время на сбор личного состава. Техника держится в готовом состоянии. Я лично инспектировал позавчера Кантемировскую дивизию, и они были готовы к немедленному выступлению. Сигнал боевой тревоги ушел в сети, нам нужно продержаться совсем немного. Я связывался с командиром дивизии, танки уже в пути. Расстояние составляет 73 километра, и им потребуется не меньше часа для того, чтобы добраться до Кремля. Самолеты уже в воздухе, но проблема в том, что они не могут атаковать, слишком высокий риск промаха, который приведет к катастрофическим последствиям. Будут стрелять в противника, а попадут по нам. Плюс работают глушилки, закрывающие весь сотовый диапазон. Но здесь нас выручили коммуникаторы, их сигнал заглушить оказалось невозможно. Поэтому всех своевременно оповестили в ручном режиме, и сейчас со всей Москвы подтягивается бронетехника, расквартированная в пределах транспортного кольца. Хорошо, тогда, пожалуй, присоединюсь к нашим бойцам, помогу в отражении атаки. «Товарищ президент», — воскликнул министр обороны, протирающий потное лицо платком, — «вам нельзя самому идти в бой. Нужно укрыться в бункере до момента, пока не подойдут основные силы. Противник слишком силен. Я не спрашивал ваше мнение, товарищ министр. Я ставил вас перед фактом. Я успешно добрался до пролома в кирпичной стене. 30 метров на максимальной скорости. Даже до увеличения характеристик я бы преодолел это расстояние секунды за 4, а сейчас, так вообще, это заняло у меня всего 1,5 секунды. Я думал, что остался незамеченным, но несколько отраженных защитой пуль, слезнувших процент энергии, доказали мне ошибочность моих суждений. Может, конечно, это были случайные выстрелы, но я все равно затаился за разрушенной стеной. Коротко чертыхнулся про себя, подумав, что большая часть навыков уже изжила себя. Даже пассивная защита, которой я так гордился в момент создания, в настоящий момент только мешала тем, что тратила энергию. Защитный костюм сам бы неплохо справился с автоматными пулями, а с учетом предыдущих попаданий, запас энергии уже уменьшился на 14%, оставив всего 80%. Если так дальше пойдет дело, то рано или поздно попадания обнулят ее, и я останусь не только без атакующих навыков, но даже без возможности что-то достать из инвентаря, потому что на это действие она тоже расходовалась. «Значит, придется двигаться гораздо осторожней», – тихо произнес я. «За время существования портала на нашу сторону успело заехать порядка сотни абрамсов. Большую часть уничтожили системы защиты, замаскированные в стенах и башнях государственного учреждения, но десяток боевых машин успели прорваться внутрь и теперь штурмовали территорию, внося нотку хаоса в происходящее, а открывающиеся попутно порталы с выходящими из них монстрами и вовсе превратили все в полный бедлам. Все воевали против всех, и я задумался о том, что мне вообще надо делать. По-хорошему, прокрадываться внутрь, стараясь не ввязываться в бой, и искать президента, чтобы оказать ему помощь. Не уверен, что она ему вообще нужна, ведь в крайнем случае он может просто улететь, но в этом случае лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Принять решение помог вновь открывшийся портал, из которого снова выехал танк, сходу выстреливший в несущийся на бреющем полете вертолет. Удачное попадание подкалиберного снаряда, выпущенного из 120-миллиметровой пушки, разорвало его на две части и передняя, с винтом понеслась прямо в мое укрытие. Я не стал проверять, выдержит ли костюм сначала удар, а потом и взрыв боеприпасов и рванул вглубь территории. Конечно, стоило бы найти место и попробовать снова выцелить порталистку и точно убить ее, но сдается мне, что они усвоили урок и теперь так глупо не подставиться. Я краем глаза заметил движение в кустах, навел туда ствол автомата и в долю секунды опознав врага, нажал на спуск. Лоб противника, прямо посередине переносицы, украсило аккуратное входное отверстие, сделав его похожим на индуса, и откинуло назад. Из его руки выкатилась граната на боевом взводе, но я вовремя заметил ее, и прыгнул в бок, уходя от взрыва. Конечно, я проверял костюм, и он выдерживал даже такое воздействие, но, во-первых, от нее разлетятся осколки, которые в очередной раз просадят запас энергии, а во-вторых, какой-то предел прочности все равно есть, и не хотелось бы, чтобы он выяснился в этой заварушке. Я лучше буду передвигаться короткими перебежками, по максимуму уклоняясь от прямых столкновений. Маша, набрал я ее номер на коммуникаторе. Конфликт набирает обороты, здесь из портала валит куча врагов. Возьми запас еды на несколько дней и уходи в штатный портал, сиди в нем и не вздумай выходить. Зачисти начальную область и жди, пока все не успокоятся. Я позвоню, как смогу. Хорошо. Только постарайся не рисковать и, если что, тоже уходи, все, целую. Сбросил я вызов. Проблема была в том, что то, что раньше считалось преимуществом, теперь обернулось негативным фактором. Если раньше жить в центре города было удобно и престижно, то теперь расстояние в 200 метров до Красной площади стало жизненно опасным. Если бы портал не открылся вновь, то рано или поздно, подошедшее подкрепление бы уничтожило последние остатки врагов, а так, судя по логике, они будут пытаться закрепиться в городской застройке, чтобы их было сложнее выбить, и таким образом убьют сразу нескольких зайцев одним выстрелом, не дадут подойти основным силам, связав их боем в жилых кварталах, продолжат наводить панику и дадут время на выполнение основной миссии тем, кто штурмует Кремль. Основное столкновение происходило с правой части мавзолея, в районе Сенатского дворца, где вражеские танки наконец получили отпор из находящегося рядом арсенала и откатились назад, закрепившись под прикрытием здания и стены. Гулко бухали стволы орудий противника, посылая снаряд за снарядом, а по ним в ответ работали со всех остальных сторон. Зенитные пулеметы спешно перенастраивали, для отражения угрозы с земли, и длинные очереди крупнокалиберных патронов вспарывали землю, в попытке достать нападающих. Танки, конечно, ими было не взять, но обычные люди не обладали такой защитой, а без прикрытия пехоты уже сама бронетехника не представляла особой опасности. Да и наконец вскрыли хранилище тяжелого оружия, из окон арсенала в ответ полетели реактивные гранаты. Система активной и динамической защиты на современных танках отрабатывала на все 100%, но шквальный огонь не оставлял никаких шансов, и первые танки уже чадили дымным пламенем. Врывающиеся через пролом новые абрамсы сходу открывали огонь и, получив ответное попадание, сразу устремились укрыться за уже подбитыми товарищами. Стараясь держаться в тени, я добрался до небольшой рощи и упал на землю. Сзади раздался ужасающий силой рев, и, обернувшись, я увидел старого знакомого. Закованный в броню тиранозавр вышел из портала, задрал голову вверх, и, не обращая внимания на попадание, не причинявшее ему никакого урона, возвестил о своем прибытии. Что за чертовщина? проговорил я себе под нос и по-пластунски пополз вперед. Насколько я понял, системные порталы появлялись в тех местах, где проходили бои столкновения, причем выходящим из них монстрам было все равно, кто зачинщик конфликта, они нападали на все живое. Но это осознание ничего мне не давало. Прекратить стрельбу воюющих сторон я не мог, нападающие явно не откажутся от своих целей, раз уж они послали на убой свои подразделения, а наши не могут перестать защищаться, потому что иначе их просто уничтожат. Так и получилось, что все только усложнялось с каждой минутой. Да блин, я же просто тихонечко ползу, пробурчал я себе под нос, увидев открывающийся рядом со мной новый портал, выпускающий новый, ранее невиденный мною вид монстров. Он выплюнул из себя сразу с десяток тощих оборванцев с фиолетовой кожей, которая во тьме была больше похожая на бронзово-черную. Вооруженные копьями противники растерянно начали крутить головой, оказавшись в редком подлеске и присев к земле по-змеиному зашипели. Я замер, стараясь, чтобы меня не заметили, но судьба решила иначе. Испугавшись очередного взрыва, один из вновь появившихся монстров отбежал назад и, споткнувшись об меня, тут же упал. Я подгреб под себя тощие тельце, ударом кулака вырубил, но было уже поздно. Услышавшие нашу возню его товарищи бросились в атаку, посчитав меня более приоритетной, а главное безопасной для себя целью, чем стальные громады танков, которые сейчас своей головой отшвыривал тираннозавр. Доказывать им, что они ошибаются в предположениях, было поздно, поэтому я подхватил выроненное копьецо, крутанул легкое оружие в руке и быстрым выпадом ткнул в тело ближайшего врага. После его смерти, в руках у меня оказалось уже два копья, и я ринулся в атаку. Это было похоже на избиение младенцев. Медленные, слабые противники третьего уровня, вдобавок не обладающие никакими способностями. Каждый удар забирал с собой одну жизнь и через несколько вдохов, все было кончено. Вспомнив о первом вырубленном, вернулся к нему и ткнул копьем, добивая. Конечно, он не представлял особой опасности, но даже маленький камушек в ботинке может привести к серьезным последствиям. Так и оказавшийся не в то время, не в том месте монстр может повлиять в любую сторону. Кто-нибудь отвлечется на него и поймает пулю, и ладно, если это будут солдаты нападающих, а если кто-нибудь из наших бойцов. Товарищ подполковник, набрал я номер Томилина. Я на территории Кремля, чем я могу помочь? Максим, удивленно ответил он. Какого черта ты полез в бой? Ты, конечно, талантлив, но не бессмертен, и гораздо более важен, чем ты сам думаешь. Черт, выругался он и бросил в сторону, невидимому собеседнику. Товарищ генерал, объект Сигма на территории, недалеко от врага. Да, понял, принял, есть, выполняю. Он вернулся к разговору со мной и продолжил. Максим, тебе нужно выбираться оттуда. Скоро авиация начнет наносить удар по позициям противника, и ты можешь попасть под удар. Удар по центру города, удивился я, все и так практически разрушено, но если не откинуть противника назад, то он получит преимущество. Кстати, вспомнил я о проблеме, на той стороне портала стоит женщина, вернее, стояла, поправился я, внешне выглядит лет на 40, темные волосы, худое лицо, вспоминал я увиденное, была одета в черный костюм, это она открывает и держит портал, я выстрелил в нее, но попал в плечо и только ранил. Портал на время закрылся, но либо у них есть человек, который может лечить раны, либо ее протащили через локацию, экстренно исцелив, потому что он снова открыт и техника продолжает валить неостановимым потоком. Понял. Еще важные сведения, уточнил он. Да, портал становится проницаем только в момент прохода с той стороны. Я подловил момент, когда на нашу сторону перемещалась техника и выстрелил. Но они еще тогда начинали укреплять позиции, подтаскивая со всех сторон мешки с песком и оборудуя укрепленные пункты. Второй раз такое не пройдет. Я тебя понял. Спасибо за информацию. А теперь убирайся к чертям оттуда. Подполковник оборвал связь, но я отбросил его предупреждение и решил остаться. Если уж я один раз смог значительно помочь, прервав поток подкреплений с портала, то смогу еще не раз пригодиться. Тем более, в неразберихе боя, где регулярно открываются проходы, подбрасывающие системных врагов, можно еще и немного прокачаться. Ну и заодно успокаивало то, что Маша прислала сообщение, что находится в портале пятого уровня, а в качестве противника выступают огромные ползающие улитки, панцирь которых спокойно пробивается ударом топора. Там она точно будет в безопасности, Даже если эти улитки и обладают какой-нибудь токсичной слизью, в костюме ей ничего не грозит. А значит, можно наконец дать волю внутреннему зверю, давно требующему крови. Президент взлетел прямо к огромной пятиконечной звезде на вершине Троицкой башни, возле арсенала и устроился там поудобнее, опершись ногой о техническую лестницу. Достал любимую крупнокалиберную снайперскую винтовку, убедился в том, что магазин полностью заряжен и, бросив взгляд на кипевшую повсюду неразбериху, недовольно сморщился. В очередной раз противник перешел черту и нарушил все неписанные правила войны. А значит, следовало сначала отбить эту атаку, а затем перейти в наступление. Десятилетия мира закончились, русского медведя раздразнили и настала пора ему выйти из спячки. Да, армия практически уничтожена, но в основном была разрушена только техника. Таинственные беспилотники сожгли лазерами ракеты, часть боевых кораблей, могущих нести ядерное оружие, практически в ноль выкосив наступательный потенциал, но сделали это по всему миру. Даже сейчас, будь янки в полной силе, они бы уже легко захватили неготовый к нападению изнутри город, проведя скрытую ночную атаку с помощью портала. Но все, что они смогли собрать, это несколько сотен танков и бронемашин, парочка вертолетов и пехота, сейчас штурмующие здания. Это не тянет даже на полноценную дивизию. И несущиеся на марше колонны техники, стягиваемые с окрестностей уже через час, докажут противнику, как сильно он ошибался. Оставалось только продержаться это время, но тут как раз помогут открывающиеся на всем поле боя порталы. А потом, можно будет уже наносить ответный удар, спешно искать своих порталистов и показывать врагу на практике, как выучили урок. А открывающиеся проходы с монстрами можно использовать к своей пользе. Регулярная армия тем и отличается от сброда, что способна перестраиваться для решения разного вида проблем. Вот как сейчас, старый бронированный знакомый успешно теснил врага на поле, с разбега тараня танки, переворачивая их на бок, а затем пастью срывая с них гусеницы. Выпускаемые в него в упор снаряды он игнорировал, отбивая их своим силовым полем и доминировал в бою, оправдывая свое прозвище «королевское прозвище». Тираннозавр успешно сбил атаку танков, и обороняющимся стало легче. И теперь задача упрощалась в разы. Нужно было всего лишь помочь суперхищнику, выбивая опасных для него противников, а дальше он справится сам. Президент прильнул к окуляру прицела и навелся на бойца, руки которого светились в темноте. Любая непонятная способность потенциально опасна, а этот не только не скрывался, но и рвался к хищнику в ближний бой, видимо уверенный в том, что сможет нанести ему урон. Крупнокалиберная пуля, вылетевшая из ствола винтовки, доказала, что помимо атаки, нужно заботиться еще и о защите. Безголовое тело пробежало по инерции еще пару шагов и упало на землю, разбрызгивая во все стороны фонтанирующую из обрубка шеи кровь. Первый ублюдок пошел. Начал он отсчет, и достав нож, сделал засечку на металле, прямо у основания звезды. Затем выбрал еще 4 цели, активно пользующиеся навыками. На здоровяка, больше похожего на оживший ком земли, воздвигающего каменные стены вокруг динозавра, пришлось потратить 2 выстрела. Первый откинул его, и защищающая его субстанция осыпалась вокруг тела, а второй проделал дырку в туловище, после которой он уже не встал. 2 других бойца, быстро передвигающиеся длинными прыжками худой парень и второй, покрытый шипами, видными даже через форму, не смогли ничего противопоставить крупнокалиберным патронам. А вот с последним пришлось повозиться. Он как будто чувствовал момент, когда в него стреляют, и отклонялся ровно на то расстояние, которое было необходимо, чтобы пуля прошла мимо. Мало того, он даже понял, откуда по нему ведется огонь, и, вскинув свое оружие, отправил очередь в ответ. На его беду, президент не терял время зря и в тренировках активно осваивал силу телекинеза. Зажатые стальной волей пули зависли в воздухе, не достигнув своего места назначения, и осыпались вниз. Он в очередной раз молниеносно перезарядил магазин и быстро выстрелил все 5 патронов, распределив их так, чтобы от них было невозможно увернуться. Правда, противник удивил, изогнувшись невозможным для человека образом, уходя даже от такой атаки. «Ладно», — хмыкнул себе под нос правитель, — «посмотрим, как ты справишься с таким». Снова сменил магазин, забросив отстреленный в инвентарь и выдохнув, сосредоточился на ощущении окружающего пространства. Снова 5 выстрелов, но на этот раз, как только пуля покидала ствол, ее положение слегка корректировалось телекинезом. Предсказатель начинал свое движение в момент выстрела, но теперь пули летели немного не туда, а маленькое расстояние не позволило второй раз поменять положение. Конечно, можно было бы достать автомат и потратить целый магазин из 30 патронов. От такого шквала огня он бы точно не увернулся, но тут уже сыграл спортивный интерес. Считающий себя хорошим охотником президент принял это как вызов и через мгновение уже удовлетворенно наблюдал в прицел пораженную цель. Допрыгался. Добродушно проговорил он и поставил пятую засечку. После омоложения и прохождения десятков порталов с прокачкой характеристик, у него улучшились все параметры тела, и глаза тоже не стали исключением. Итак, не жалующийся на зоркость президент стал видеть в разы лучше, и пробирающаяся через тайницкий сад черная фигура не избежала внимания. «Кто это у нас тут такой шустрый?» Пробормотал он себе под нос и прицелился в нее. «Любой непонятный человек с суперспособностями однозначно враг, тем более мишень, крадущаяся по территории, на которой ведутся боевые действия. А значит, это легитимная цель. Правда, фигура слишком быстро двигалась, грамотно скрываясь за деревьями и периодами долго не показывалась. Складывалось ощущение, что она старается избежать любого внимания, в чем ей хорошо помогала царящая тьма и обилие укрытий. Если бы не блеснувший в свете пожаров металл на лезвии странного копья, которое он держал в руке, то, возможно, он бы остался незамеченным. Все-таки расстояние в 400 метров с вершины башни было слишком велико, но взгляд старого охотника не подвел. Натренированный замечать мельчайшие движения в густом лесу, вдобавок имеющий большой жизненный опыт, наложившийся на стремительно молодеющее тело, вышедший на пик силы организм давал и не такие возможности. Президент задержал дыхание, выцелил закованную в черную броню фигуру, совершающую очередной бросок к другому дереву, взял поправку и, выдохнув, мягко нажал спуск. Пуля весом в 70 грамм на скорости в 840 метров в секунду, предназначенная для поражения живой силы противника на расстоянии больше километра, преодолела пустяковое для нее расстояние и с силой в 20 тысяч джоулей попала в цель. Возникшую перед ней каменную пластину пробила насквозь, и практически не снизившая убойную мощь пуля попала прямо в странный черный шлем. В кровь президента выделилась огромная порция адреналина после осознания, кого он только что подстрелил, и сердце суматошно заколотилось. Твою мать, какого хрена он здесь делает? Глава 17, а вот этот удар я прочувствовал. После стычки с фиолетовокожими противниками я крался по парку, крепко сжимая в руке копье, которым собирался сражаться, если вдруг еще откроются порталы. Демаскировать себя огнестрельным оружием не хотелось, я делал ставку на скрытность и осторожность. Тем более, я готов был зуб поставить на то, что здесь точно есть вражеские диверсанты. Ну просто не могли не быть, потому что после того, как стену успешно взяли штурмом, все их продвижение застопорилось, и было бы логично рассредоточить свои силы, чтобы захватить плацдарм побольше и атаковать с другого направления. И, если я не встретил сопротивления, пока добирался в эту сторону, то значит и противник вполне может повторить мой успех. В очередной раз, когда я перебегал от дерева к дереву, мне и прилетело. Пассивная защита сформировала защитную каменную пластину, но летящая пуля с легкостью разнесла ее на части и врезалась прямо в лицевую часть шлема. Мне даже показалось, что я успел увидеть ее острый наконечник перед тем, как она попала мне в голову. Удар был такой силы, что меня аж перекрутило, ноги взметнулись вверх, я взлетел в воздух, что-то хрустнуло в шее, и я с размаху впечатался в землю. На минуту замер и притворился мертвым, понадеявшись, что снайпер успокоится и у меня появится возможность сбежать, чтобы мне снова не прилетело. А пока лежал, начал считать секунды, дав самому себе одну минуту, после которой запланировал вскочить и рвануть в сторону. Приземлившийся в снег президент разметал его в стороны, подняв самую настоящую снежную бурю. Он подскочил ко мне и, схватив, начал ощупывать, в поисках ранения. «Вячеслав Вячеславович», произнес я, ошарашенный увиденным. «Я тут крадусь по лесу, ищу его, а он сам прилетает». «Максим, ты жив?» — удивленно воскликнул он. «Но как, я же попал тебе в голову с крупнокалиберной винтовки. Она стальную пластину пробивает. Или по касательной прилетела. Так это были вы». Откинулся я обратно на снег. «Да ничего страшного, и не такое бывало. Подумаешь, выстрел с винтовки. Не танковый же снаряд. Извини, я отстреливал диверсантов и увидел крадущуюся к резиденции черную фигуру. О твоей броне у нас сведений не было. Обстановка вокруг напряженная, сам понимаешь. Уникальная штука. Немного слукавил я, хотя в принципе даже и не соврал. Делать копии могу только я, а значит ее никому не повторить. А вот то, что я могу их наклепать хоть тысячу, главное дать мне побольше времени, об этом знать никому не стоит. Он только открыл рот, чтобы что-то произнести, как нас накрыло. Я едва успел заметить летящую в нашу сторону ракету, как президент начал действовать. Он остановил ее на границе досягаемости поля своего коммуникатора и уже начал деформировать телекинезом боеголовку, как произошел запрограммированный заранее взрыв. Моя пассивная защита на огненное облако не сработала, меня снесло как пушинку, и ударило в дерево, моим телом переломив его напополам, а телекинетику повезло меньше. Он до последнего пытался сдержать взрыв, взметнул вверх пласт земли для защиты нас обоих, но это не помогло и его тоже отбросило в сторону. «Твою ж!» – выругался я, вставая. Приятного, конечно, было мало, но защитный костюм снова отработал на все 100%, защитив практически от неминуемой гибели. Все, что я ощутил, это легкий воздушный толчок. Под ногами, там откуда я начал полет, красовалась приличных размеров вмятина в земле. Такое ощущение, что лишнюю кинетическую энергию просто сбросило мне под ноги, а затем отправила в воздух. Я поискал глазами президента и, не найдя его, пошатываясь, отправился в ту сторону, куда он отлетел. Снег, перемешанный с землей, обильно залило кровью, и увидев это, я ускорился, начав терзаться нехорошими мыслями. И, к сожалению, они подтвердились. Изломанное тело президента с оторванными конечностями повисло на торчащем из суку дереве, пробив его насквозь. Да черт побери! У него даже куска черепа не было и можно было разглядеть обнаженный мозг. Он чудом был жив только из-за своей безумной регенерации, но даже она не справлялась с нанесенными повреждениями. Кровь толчками выливалась со всех ран, и я не понимал, как этот обрубок тела еще может существовать. А главное, что теперь мне с этим делать? Прижигать раны? Так это скорее добьет его, да и с пробитой головой что делать? Перемораживать тело? Слишком долго и тоже скорее всего не добавит здоровья, а все остальные навыки были предназначены сугубо для нанесения прямого и косвенного урона и даже опосредственно не годились для спасения. Я вспомнил, что брал из дома аптечку, достал ее из инвентаря, но взяв из нее бинт, остановился. Чем он тут поможет? Голову ему обмотать? Тут руки и ноги оторвало, грудь пробита деревянной веткой, толщиной с мою руку, и судя по треску веток, сюда приближаются люди и вряд ли это спасательный отряд. Наконец решившись, я достал заранее сделанную копию браслета для родителей, которые должны были прилететь на свадьбу, и остановился. Рук и ног нет. Куда одевать браслет? Я потянул застежку, браслет раскрылся и, потянув за оба его конца, растянул на приличное расстояние. Прикинул размеры и скептически оглядев тело, одел ему на шею. На удивление, все получилось просто идеально, как будто он там и висел. Аккуратно стащил нереагирующее туловище с ветки, нажал за него на кнопку и удовлетворенно отметил, что идея сработала. По телу начал расползаться защитный костюм, заодно перекрывая все раны. По крайней мере, теперь он точно не истечет кровью и сумеет продержаться, надеюсь, что регенерация ему в этом поможет. Вытащил квантовый эффектор, сбросил настройки по умолчанию, чтобы нас не закинуло на максимальный уровень сложности, и зажав кнопку на рукояти кинжала, резанул воздух, открывая портал. «Да чтоб тебя!» — вырвалось у меня. Предмет до сих пор не восстановился до конца, только начав восполнять энергию и немного поколебавшись, понадеялся на то, что искалеченный президент не потратил штатный портал, активировал свой. Привычно из малюсенькой точки развернулся проход, и я, схватив тело, прыгнул с ним внутрь. Так, с этим разобрались. К счастью, в портал его впустило, и я облегченно выдохнул. Хоть он и продолжал оставаться без сознания, моментальная смерть ему уже не грозила, а значит, выкарабкаемся. Я осмотрелся по сторонам, отметил уже ставшую классикой пещеру с факелами и, достав пистолет, отправился на разведку. Нужно по-быстрому пробежать локацию и вернуться обратно. У нас там как бы война очередная идет, да и затягивать с исцелением не стоит. Кто знает, насколько сильная у него регенерация и сможет ли восстановить такие повреждения. Вот насчет выхода из портала я уверен, он лечит абсолютно любые повреждения. Когда мое тело разъедала кислота, там тоже повреждения были просто ужасающие, но тем не менее все прошло нормально. Внезапно выскочившая навстречу притаившаяся за валуном тварь, получила выстрел между глаз и слегка откинулась назад. Правда, одного выстрела ей не хватило, и пришлось высадить весь магазин на 17 патронов, но даже это не помогло. Пули выбивали деревянные щепки, чуть откидывали назад, но не убивали. Очередь из автомата на расплав ствола тоже не помогла, все выпущенные за секунду 30 патронов не оказали никакого воздействия, и я, отбросив в сторону плохо показавшее себя оружие, вытянул руку вперед и активировал навык каменной картечи. Со стен пещеры сорвались небольшие каменные кругляшки, зависли передо мной и отправились в короткий полет в тело твари. Ее откинуло вдаль, но она заворочилась и вновь стала вставать. Даже сотня картечин не смогла ее прикончить. «Да что же ты за хреновина такая неубиваемая?» Вырвалась у меня. Выхватил из инвентаря снаряженную и готовую к бою снайперскую винтовку и прицелился в бредущего на меня противника. Ну если уж эта малышка, предназначенная для поражения легкобронированной техники противника, не поможет, то останется только тратиться на дезинтеграцию. А подходить к этому страшилищу вплотную вообще нет никакого желания. 5 выстрелов, на весь магазин прямо в оскаленную пасть, и наконец это срабатывает. Голову буквально размолотило в клочья, расплескав зеленоватые мозги по окрестностям. Я поморщился от накативших ассоциаций и подошел ближе, рассмотреть противника. Антропоморфная фигура, немного похожая на человеческую. Как будто взяли огромного бодибилдера, подсушили его и вместо вен вживили корни деревьев, расходящиеся по всему телу. Жутковатая смесь. Лица, конечно, было уже не разглядеть, после такого то количества выстрелов, но когда она на меня выскочила, я успел заметить красноглазую зубастую морду. Убита пещерная дриада 35 уровня. Получено 340 единиц опыта. Дриада? Вырвалась у меня. Да, если бы я увидел такую тварь в темном переулке, то ни за что не подумал, что это может быть женского пола. Ну ладно, не это главная проблема. Самое плохое было в том, что она была 35 уровня, а значит, что нас закинуло в очень сложный портал. И если бы не война, идущая сейчас в центре Москвы, то я бы даже обрадовался. Я открыл коммуникатор и посмотрел на полученный опыт. Уровень 14. Количество очков опыта. 1301 из 1990. Убить 6 таких тварей и получить за них такое количество опыта, что его хватит на целый уровень. Видимо, в свое время президент просто попал в какой-то портал очень высокого уровня, где и прокачался до своих огромных высот. Но это не отменяло проблем. Горящий город и тело с едва тлеющими остатками жизни. Точно. Я хлопнул себя по шлему и бегом отправился к началу локации. Ритм. Обратился я к подзабытому голосовому помощнику. Он оказался настолько бесполезен, что я практически его не использовал, максимум узнавая у него, сколько сейчас времени, или проверяя погоду, хотя даже это проще было делать по-другому, волевым усилием обращаясь к интерфейсу коммуникатора и просто начиная осознавать запрашиваемую информацию. Просканируй тело пользователя, выведи информацию в голографическом режиме.